Честно говоря, Асака придумала этот план от безделья. Однако учитель ее внимательно выслушал, после чего отдал соответствующее распоряжение. И теперь примерно эскадрилья бомбардировщиков наносила точечные удары по Джигату. Естественно, что в боекомплекте машин были исключительно ионные торпеды и ионные же бомбы. Если загрузить обычные протонные, то можно нанести куда как больший ущерб. Сама-то Грута предполагала, что вполне сможет разрушить одну из башен до самого основания, если правильно попасть. С другой стороны, массово применять ионные заряды было слишком опасно и расточительно. Во-первых, при массовых налетах ни о какой точности речи не шло, а ионные разряды с одинаковой эффективностью будут поражать и своих, и чужих. Опять же, чем больше республиканских машин в воздухе, тем легче по ним попасть. Поэтому точечные удары были наилучшим вариантом. Учитель подтвердил это, посетовав, что сам об этом не догадался. Асака моментально возгордилась, ну ведь и повод есть самый что ни на есть настоящий. 2 минуты до цели, сообщил стрелок оборонительной турели, клон по кличке Лыба, которую он получил после того, как взрывом ему чуть повредило губы. Теперь клон все время улыбался, хотя если бы на нем тогда не было шлема, то и прозвище давать было бы некому. Принято. Тагрута и сама уже начала различать впереди громаду города. Немного сбросив скорость, ВТЛ не отличался особой подвижностью на больших оборотах, девочка приготовилась к маневру. 3, 2, 1, кувырок, штурвал на себя, и нос бомбардировщика смотрит в зенит. Вращение, еще раз штурвал на себя, и последний кувырок. Передовой рубеж города пройден, и она уже летит между башнями, маневрируя между соединительными мостами, расположенными на разных уровнях. На одном из таких мостов находится ее цель – дроиды, атакующие позиции клонов. Сейчас они скапливались на предмостной площадке, выходя из ворот в башне и обтекая ее с двух сторон. Тщательно прицелившись, более полагаясь на силу, нежели на бортовой компьютер наведения, Асака одну за одной выпустила 2 торпеды. Даже не взглянув на результат своих действий, Тагрута моментально изменила курс, двигаясь к следующему пункту. На этот раз ей предстояли более сложные маневры, но это больше раззадоривало ее, чем пугало. 30 секунд до цели номер 2, монотонно бубнил клон, бомбы готовы к сбросу. Ага, ВТЛ, повинуясь движением ее рук, сжатым на штурвале, уже начал выполнять необходимые маневры. И вот она уже несется параллельно поверхности башни, возносясь к небесам. На секунду ей захотелось просто полететь туда, к звездам, скрытым этими противными свинцовыми тучами. Но, не сегодня. Скольжение, кувырок, бочка, и она уже несется прямо вниз. Несколько секунд, и она выравнивается. Прямо под ней, мост, соединяющий башни. На нем, скопление дроидов врага. Миг, и ионные бомбы срываются с держателей, летя к цели, а Асака уже уводит его в сторону. До цели номер 3 15 секунд, сообщает Лыба. Через час, посадив бомбардировщик на посадочную площадку, расположенную в Сахабе, Тагрута выпрыгнула из кабины и потянулась. Боевой вылет был завершен, все цели поражены, боезапас израсходован. Пусть и немного, но сегодня парням в городе будет легче отбивать атаки. Кажется, это последний вылет. Асака вгляделась в небо. Местное солнце плохо просматривалось за тучами, но все же блеклый его диск можно было разглядеть. И сейчас он клонился к горизонту. «Эджа, все вернулись с вылета?» – спросила она у подошедшего дежурного по аэродрому. Ночные полеты были запрещены, и это правило соблюдалось неукоснительно. Нет, она сама вполне могла бы ориентироваться хоть в кромешной темноте. Но не все же пилоты, джедай. Машина Лановски возвращается, все остальные на базе, командир Тана. Подготовьте машины к завтрашнему вылету. Инструктаж в 9:00. Она отдала распоряжение и поспешила направиться внутрь ангара, рядом с которым были помещения, выделенные для проживания пилотов. Еще один день прошел просто прекрасно. Отложив датапад, я потянулся к термосу и наполнил пустую чашку свежим, горячим кафом. Пора было сделать перерыв. С момента того знаменательного совещания прошло 7 дней. Белоба вместе с недовольным Калибом отбыли на Корусант. Я даже немного сочувствовал пацану. Придется торчать там, да еще и в близости от совета. Веселого мало. Кастот и Маклатор отбыли в тот же день, что и новоиспеченный восстановленный магистр, разве что их целью была Нубия, штаб 2-й секторальной. Они тоже были не в восторге от решений командования, однако спорить не решились. Они понимали, что их выводы для совета будут, мягко говоря, смехотворны и нелепы. Вот так вот мы и остались втроем, я и две мои ученицы. Ничего экстраординарного или срочного не происходило, и дни наполнились скукой и рутиной. Асака, вытерпев всего два дня однообразных тренировок, умотала на поверхность, нести кару небесную дроидам в столице. Я поддержал ее идею, и не столько потому, что это займет ее, а исключительно для ее же пользы. Это хороший повод получить так необходимый ей опыт, как командование отрядом, пусть это и одна эскадрилья, так и оперативного планирования всех операций этого самого отряда, с чем у девочки иногда возникают трудности. Но даже так, сейчас она намного более умелая, чем была в тех же мультфильмах, и больше думает головой. А фехтование можно потренировать и потом, хотя, куда лучше то. Талли Сибиджи окопалась при штабе. Именно там ее аналитического склада ум нашел простор для своей деятельности. Ей было интересно решать разного рода тактические и стратегические задачи, возникающие перед штабом. И хотя особых подвижек на поверхности не было, она вместе с Сумераги совершенствовала оборонительную тактику, и даже, как я заметил однажды, моделировала развертывание чего-то наподобие быстровозводимой линии укреплений, состоящих из различных модулей. Но и про флот они не забывали. Сопровождение конвоев, составление графиков перевозок, распорядок патрулирования ближайших систем, разработка стратегий для противодействия пиратам и контрабандистам, которых многовато развелось в последнее время. Веселье шло вовсю. Кроме всего прочего, на них лежала задача управления уже захваченными городами. Восстановление повреждений, организация производства, распределение продовольствия между жителями, поддержание порядка. Все это было на наших плечах, так как об установлении республиканского порядка говорить было преждевременно, мы всего 4 города взяли. Но и на самотек пустить все это мы не могли. Мне же самому заняться было совершенно нечем. Вот такая вот ситуация, что даже обидно стало. Вся система работала как часы, и моего вмешательства и не требовалось. Даже отправиться на поверхности воевать как джедай было так себе идеей. Сейчас наступали не мы, а противник, да и сопротивление его было куда сильнее, чем в Сахабе. Опять же, второй раз кавалерийский наскок может и не прокатить. В прошлый раз все получилось, не спорю, но уже потом мы поняли, что прошли по грани. В нас не попадали, но отметин на броне и одежде хватало. Посему я решил взять на себя часть организационных обязанностей штаба, и заодно проследить за тем, как воюет новая техника. Ага, сейчас зе, разбежался. Удивительно, как много вещей нужно сделать, чтобы такое образование, как системная армия, нормально функционировало. И сколько же всяческой писанины и макулатуры изводится при этом, словами тут не описать. Боевые действия накладывают на это свой отпечаток, и мне пришлось перелопатить гору информации, прежде чем передо мной нарисовалась хоть сколько-нибудь внятная картина. С одной стороны, моя системная армия немного отличалась от других формирований. Мы старались унифицировать все вооружение, и потому вспомогательные части лишались своих планетарных образцов вооружений и оснащались клоновскими карабинами и винтовками. Это позволяло облегчить многое. С другой стороны, я внедрил множество новинок, и география поставок была шире, чем это можно себе было представить. Ежедневно к нам прибывает несколько десятков грузовых кораблей. Новая клоновская техника Сратаны, запчасти, расходники для кораблей и шагоходы Скуэта, танки, бронетранспортеры, ракеты и снаряды Салланда, истребители Скарулага, топливо с Маластера, медикаменты с Тайферы, продовольствие и пайки с Салличи. И это только известные всем крупные корпорации. А сколько было мелких фирм, поставляющих армии и флоту различные материалы и снаряжение. Впрочем, не о всей нашей технике можно составить мнение. Танкисты хорошо отзываются как о АТВТ, так и о балланских разработках. А вот АТАР так и не покинули ангаров одобряющих. Эти артиллерийские платформы чутко мощноватые для ведения боя в городе. Опять же, АТА, мы хоть и развернули эти самоходные зенитные установки, смонтированные на базе АТВТ, бывшего прямым наследником АТТЕ, но применить их по назначению было невозможно из-за практически полного отсутствия вражеской авиации. А вот с потерями было сложнее, с пехотой легче, как бы это цинично ни звучало. А вот теряя технику, мы зачастую теряем и высококвалифицированные экипажи. Только за последнюю неделю мы лишились 200 разумных. Общие же потери с начала десантной операции перевалили за 1000. Где брать пополнение? Часть предоставлялась из резервов секторальной, но и они не вечны. Даже с простой пехотой становится туговато. На Майгита мы потеряли почти 6 тысяч клонов, ранеными и убитыми. Во вспомогательных частях убыль составила еще 5 тысяч. И все же, можно было сделать вывод, что почти все, что мне удалось внедрить в свою армию, созданное или отобранное с моей подачи, показало себя довольно неплохо. Истребители хвалят, гранатометы тоже. Немного ворчат на гусеничную технику, но это так, по первому времени. Она хоть и уступает репульсорной, но иногда она просто незаменима. На волне этих размышлений я и принял решение ознакомиться с теми проектами и задумками, что сейчас находится на стадии разработки. Джасмил с трудом оторвала голову от подушки. Камлинг, лежащий на прикроватной тумбочке, весело попискивал, сообщая о входящем звонке. Сев на кровати, женщина похлопала себя ладошками по щекам, после чего, запахнув халат, направилась в кабинет. Активировав систему связи, она увидела перед собой голограмму Микаревикта. «Доброе КХМ, простите, кажется, я вас разбудил, человек, по всей видимости, только сейчас понял свою оплошность. Не знаю, сколько времени сейчас на Карулаге. О, не волнуйтесь, вы третий в списке тех, кто может звонить мне в любое время», — ответила Силанна. «Да и уже скоро утро. Всего лишь третий, вы изрядно снизили мою самооценку», — с напускной горечью пробормотал молодой джедай. Женщина рассмеялась, после чего поинтересовалась: «Что вам было нужно, генерал?» «А, да, я хотел узнать, как продвигаются наши работы по обоим проектам. Прошло уже довольно много времени, и хотелось бы быть в курсе происходящего». Джасмил откинулась на спинку кресла. «Что касается совместной работы Блиссекса и Сиенера, все идет согласно графику. Особых затруднений не возникает. Да, есть рабочие моменты, но все решаемо. Правда, некоторые характеристики могут чуть отличаться от плана, но основные параметры мы сохраним. В частности, чуть сократится авиакрыло, да и с его составом пока что нет определенности. А что с сольным альбомом? Ну, тут все сложнее. Райт не укладывается в сроки. Говорит, что вы поставили высокую планку. Есть проблемы с подбором материалов и компоновкой. Я могу прислать вам отчет о ходе работ». Джедай на несколько минут замолчал. «Будьте так любезны. И знаете, я могу кое в чем помочь. Скажите Райту, что я отправлю ему команду специалистов. Лира тоже может их задействовать, если потребуется». Силанна недоуменно посмотрела на Викта. «Прошу прощения, но я была в сборочных ангарах. Там работают лучшие специалисты фирмы. Может быть, даже профессиональнее, чем в аналогичных отделах Куэта. И я не понимаю, кто может им помочь». «О, не беспокойтесь. Он уже работал с ними. Примерно 22 года назад. В общем, он их знает. Об остальном я позабочусь сам. Жду отчета». Голопроектор погас. Джасмил пожала плечами и, зевнув, направилась в спальную, где скользнула в постель. Ее тут же обхватили мужские руки. «Кто это был?» Райт Сиенер зарылся носом в ее волосы. «Викт спрашивал насчет хода работ», — Силанна хихикнула. «Кстати, с кем ты работал 20 лет назад?» «А что?» Райт замер. «Он обещал прислать их сюда». Женщина повернулась к мужчине и смогла лицезреть его крайне удивленное лицо. «Не может этого быть». Склонившись над тактическим столом, Инвандунка Стерхази, глядя на схему, задумчиво пробормотала: «Может, схема 18? «Отрицательно. 22, сообщил Жестяныч. «Вы оба не правы. Схема 32. Девочка и дроид повернулись к Ленариге. «Ну вы что, не видите? Совпадение по параметрам Дорн, Креш, Альфа, Сигма, Лайн». Капитан указала на соответствующие отметки. И правда, Бет всмотрелась в изображение городского ландшафта. «Схема 32 подойдет наилучшим образом». Девочка начала производить манипуляции с голограммами. Выделив один участок, она начала расставлять метки. «Флавиус, подготовьте приказ для 11-го батальона. Перегруппировать линию обороны согласно схеме размещения отрядов, огневых точек и линий заграждений». «Да, командир». Мичман Спунс чуть покраснел при взгляде на нее, но все же молодцевато козырнул и поспешил к соседнему терминалу, буквально на ходу скопировав данные на голодиск. Вопреки прогнозам штаба, уровень сопротивления защитников столицы не ослабевал. И хотя атаки ополченцев стали менее яростными и ожесточенными, Дроиды действовали все так же напористо, и штабу системной армии приходилось придумывать все новые и новые способы сдерживания этих атак. Одной инициативы клонов командиров в этой ситуации уже не хватало для успешного ведения войны. К тому же, судя по действиям противника, командование принял кто-то довольно опытный. Или же, как предполагала сама Таллисибит, за ними стояли дроиды-командиры, сосредоточившие в своих руках всю полноту военной власти, а дроиды не привыкли отступать. Да и, как там два дня назад учитель ответил на ее горестный вздох, ну почему они не сдаются? Да, точно, он спросил у нее, а ты бы сдалась? Ей было нечего ответить на это. Тут внимание девочки привлек шум в рядах специалистов связи, которых возглавлял Мира. Они как раз собрались возле его терминала и что-то горячо обсуждали. Затем капитан встал и направился к ним. «Что-то важное, Кристин?» – спросила Линарига. «Да, нам поступил запрос от менеджера самой Morningstar. Она хочет дать несколько концертов прямо у нас». «Да ладно», – изумилась лайн-капитан. «Ничего себе!» – Бет обрадованно хлопнула в ладони. «Специально для нас петь будет, да еще и вживую. Вот бы, находящиеся в рубке офицеры, свободные от выполнения неотложных обязанностей, собрались в группы и начали оживленно обсуждать новость». К тактическому столу подошли Иринаун с Калгином. «Я разделяю вашу радость, господа, но решение будет за генералом Виктом», — осадила их Линарига. Бет чуть приуныла. Вряд ли учитель серьезно отнесется к такому легкомысленному делу, но все же попытаться стоит. «Учитель, вы где? Вам нужно подняться в рубку, у нас тут важное дело», — Бет быстренько проговорила это в камлинке и отключилась. Через 10 минут учитель вошел в рубку корабля, и Таллисибит тут же направилась к нему. «Учитель, доброе утро, Бет. Ну и что это за важное дело? Большая новость. Муоны капитулировали? Нет, совсем не то». Таллисибит объяснила учителю ситуацию, и выжидающе уставилась на человека. «Впрочем, как и все остальные. Концерты, говоришь, как там ее? Morningstar? Забавно. Она популярна? Да вы что? Номер один в чартах этого месяца. Топ-3 в Галаните и теневом вещании за этот год. Вы что, не знаете, откуда? Вероятно, я ее не застал. Да и вообще, мы в свое время с Уилли Уаткинса тащились. Фу, нудятина. Ничего вы в музыке не понимаете», — притворно обиделся учитель. «Ну так что, генерал?» После продолжительного молчания тот ответил. «Хорошо, займитесь организацией всего этого мероприятия. И вообще, Бет, назначаю тебя ответственной за курирование этой певицы. Будешь охранять, и все такое. Асаку тоже можешь привлечь». «Да, учитель». «Сэр, почему вы согласились?» — удивленно поинтересовалась Линарига. «А вы сами как думаете?» — с какой-то хитринкой в глазах спросил джедай, оглядывая рядом стоящих офицеров. «Сэр», — Жестяныч первым подал голос, — «психологическое оружие?» Все обескураженно уставились на андроида. «Ты прав», — учитель кивнул. «Судя по вашим словам, ее слушают и в республике, и в КНС. Надеюсь, ее песни приободрят наших солдат и размягчат сердца вражеских бойцов, заставит задуматься о том, стоит ли им дальше воевать, ведь они могут потерять так много. Они вспомнят о своих семьях, о своих любимых, и о том, что могут их потерять навсегда». Таллисибит поежилась. «Иногда учитель такой непредсказуемый, и такой страшный. Итак, еще один день позади». С этими мыслями я шагнул в свою каюту. Действительно, очередной день на Маргита завершился. Уже завтра к нам прибывает эта певичка, а через 3 дня, мы начинаем наступление в столице и начинаем штурм еще одного города, Халлама. Вот уж чего противники не ждут, так это именно этого. Я и сам бы не решился на такой шаг, очень уж рискованно. Но, поразмыслив над этим вопросом вместе с остальными, мы приняли такое решение. Пока что это было не обговорено, кто именно возьмет на себя непосредственное командование этой операцией, но я подумывал о том, чтобы поручить это дело Асаке. Или все же Бет. Она, как бы это ни странно, лучше подходит на роль командира. Но есть у нее парочка комплексов, которых Тагрута напрочь лишена. Ставить же их двоих нецелесообразно. Поругаются, помирятся, а я потом крайне окажусь. Я уже собирался войти в душевую, когда сигнал корабельной системы связи обломал мои устремления на корню. Подойдя к настенному терминалу, я вдавил клавишу приема. «Я слушаю, сэр». Один из патрульных фрегатов доставил к Майгита задержанный ими корабль. «Судя по их докладу, требуется ваша помощь». «Это как так?» – изумился я. «Сэр, вам лучше выслушать их самому», – неуверенно пояснил Мира. «Хорошо, переводи их на меня». Через минуту я уже лицезрел перед собой голограмму молодого человека, докладывает первый лейтенант Честер Гриссом. Находясь в патрулировании с заданием противодействовать контрабанде и пиратству, задержали подозрительный корабль малого грузового класса, следующий курсом через систему D-45 Гамма-7. На наши запросы корабль не отвечал, и я принял решение на задержание и досмотр. В ходе абордажа команда корабля оказала яростное сопротивление и была полностью уничтожена. «И зачем вам потребовался целый генерал?» – съязвил я. «Сэр, нам кажется, что это по вашей, под джедайской части. Нам как-то не по себе», – первый лейтенант передернул плечами. «Какое-то гнетущее ощущение и груз странный, как и экипаж, в какие-то робы наряжены, и груз. Мы не решились вскрывать контейнеры, и один из отсеков запечатан прямо во время штурма. Я задумчиво потер подбородок. Культисты что ли какие? Мало ли одаренных по галактике шляется, и что могло заставить их так отчаянно сражаться? Может, дело в грузе? Какая-то особая контрабанда. Гриссом, я сейчас прибуду к вам на шаттле. Вам же следует немедленно покинуть задержанный корабль. Я сам обследую его». «Есть, сэр». Офицер облегченно выдохнул. «Мира, я переключил канал связи. Подготовьте челнок в боковом ангаре по левому борту. Я вылетаю через полчаса». «Будет сделано, генерал». Через час мой челнок медленно влетел в ангар мародера, слева от которого на причальных конструкциях покоился грузовой корабль неизвестной мне модели. Судя по отдельным элементам, это какая-то самоделка из частей различных кораблей. Такие корыта частенько встречаются во внешнем кольце и диких территориях. В общем, обычный корабль для таких мест. Он выглядел довольно маленьким по сравнению с патрульным кораблем. 30 метров в длину, не больше. Утро меня встретил командир фрегата. «Сэр, добро пожаловать на борт». «Вольно, лейтенант». «Ну что, показывайте, куда идти». «Сюда, сэр, следуйте за мной». Пройдя пару коридоров и один раз поднявшись на турболифте на другой уровень, мы подошли к соединительному рукаву, возле дверей которого находилось несколько клонов. В коридоре рядом были сложены черные упаковочные мешки. Вероятно, это команда загадочного корабля. Почти 50 трупов. Я бы сказал, слишком большая команда для такого корыта. Рядом было сложено их оружие. В основном, неизвестные мне образцы бластерного вооружения. По виду, какие-то раритеты, что тоже вполне объяснимо. Это весь экипаж? Да. Мы провели сканирование, органиков на борту не обнаружено, доложил клон-сержант. Значит, сюрпризов можно не ждать. Отличная работа, лейтенант. Будьте на связи. С этими словами я прошел через соединительный рукав и оказался внутри корабля. Внешняя и внутренняя дверь шлюза корабля были вырезаны во время штурма, так что я без труда проник внутрь. Компоновка коридоров походила на аналогичную «Сокола», такие же круглые коридоры, разве что все выглядело еще более потрепано и запущено. Абордаж добавил своего колорита. На стенах и потолке были отметины бластерных попаданий, и действительно атмосфера на корабле была, мягко скажем, не очень, и при всем при этом никакой угрозы я не чувствовал. Странно, очень быстро я оказался около указанного грузового отделения. Дверь была закрыта на замок и заварена чем-то, но световой меч решил эту проблему за пару минут. Толкнув вырезанный кусок дюрастели, я отодвинул остатки двери в сторону. Кхм, и из-за этого стоило устраивать шум. Помещение было действительно странным. Увешанные материей стены, массивные подсвечники, все это навевало мысли о каком-то святилище. У дальней стены находился контейнер, саркофаг, гроб, просто резной камень, еще один ларец-ящик-контейнер, нужно и подчеркнуть, находился на подставке сразу рядом со входом. Естественно, что тот был заперт, но меня в очередной раз спасла универсальная открывашка джедаев. Внутри, на бархатной подложке лежал кусок камня. Да, именно так, грубая призма размером сантиметров 20 на 10, полностью серого цвета, с едва заметными прожилками. Он не походил ни на один мне известный драгоценный камень. Поднеся к нему ладонь, я уловил нечто, связанное с темной стороной. Вот так сюрприз. И что это за хреновина? Беглый осмотр подтвердил, что камешек не является голокроном или кристаллом светового меча. Хотя это из размера понятно. Осторожно взяв его в руку, я ощутил. Да ничего не ощутил, кроме того, что он явно пропитан темной стороной силы. Камень просто был холодным. Возможно, это какой-то артефакт, но то ли он не работает, испортившись от времени, то ли я не понимаю принципов его действия. Во всяком случае, я не чувствовал от него угрозы, что было интригующе. Решив, что разгадка может быть в большом ящике, я сделал несколько шагов по направлению к нему, и в этот момент раздалось шипение. Контейнер открылся замысловатым способом. Я рефлекторно отпрыгнул, одной рукой сжимая камень, а второй, занося для удара пока еще не активированный световой меч. Но удара не потребовалось. Из внутренности контейнера, бокса, капсулы, гроба вывалилось. Да, это человек, женщина, судорожно вдыхающая воздух. Ее тело, прикрытое ветхого вида туникой, распростерлось на полу грузового отсека. Фиолетовые, с вороненым отливом волосы разметались во все стороны, скрывая ее лицо. «Кто вы?» Я так и не активировал свой меч, надеясь, что он и не потребуется. Может, это пленница или рабыня, но зачем запихивать ее в ящик? На гибернационную капсулу это не похоже, да и кто в здравом уме будет их использовать? Хотя стоп, я чувствую силу. Это одаренная. В этот момент она приподнялась на руках и взглянула на меня. Ее глаза были слегка затуманены, и, судя по всему, она была слегка не в себе. Но одно я мог сказать с точностью, ее глаза полыхали золотом. А это значит, скажи, ты джедай? Смысл вопроса я понял с трудом. Она использовала столь архаичную форму общегалактического, что если бы я в свое время не помотался с Нханом по галактике, а позднее, не перелопатил кучу старых военных отчетов из архивов храма, то не понял бы ее. Да, я джедай, вам нужна помощь. Для надежности я кивнул, но женщина только смотрела на меня, очень пристально, изучающе, а потом как-то горько рассмеялась и что-то забормотала. Какая ирония, нам все же удалось сделать это несмотря ни на что, все жертвы были не напрасны. О, как бы я хотела, чтобы все они увидели это, но теперь мне больше незачем. Она неловко села и, снова глядя мне в глаза, пробормотала: «Можешь убить меня, джедай, зачем мне вас убивать?» Я был откровенно шокирован ее заявлением, но она, кажется, не слушала меня. «Мы боролись не зря, джедай, орден изменился, даже если для этого потребовалось время, это было нашей целью». Я осторожно приблизился к ней. Ситуация была абсурдной, и я не знал, что мне делать. Я чувствовал тьму в ней, но какую-то странную, как в этом камне. Нет, не так, она была просто другая, нежели у тех же Вентрис или Воса. Но, хатк его задери, я не чувствовал угрозы. «Учитель, что случилось?» «Асака беспокоится. Я в порядке. Помощь не требуется. Я чувствую что-то странное». «Потом, о чем вы говорите?» Я вновь обратился к женщине. Она устало усмехнулась. «В тебе есть и Ашла, и Баган. К этому мы стремились с тех пор, как покинули Тайтан и обрели дом на Ассусе. Равновесие, истинное равновесие. Тайтан, Ассус, Ашла, Баган. Какую дичь она несет? Да кто вы такая?» Я опустился на пол рядом с ней и, положив камень на пол, встряхнул ее за плечо. Незнакомка едва прореагировала на мои действия, но все же ответила: «Меня зовут Ардин, Ардин Лин». И, часть 5, глава 53. Глубокие идеи похожи на те чистые воды, прозрачность которых затемнена их же глубиной. Гильвеции. Ее пробуждение было странным, но все же ожидаемым. Даже несмотря на все неудачи и падения, случавшиеся в ее жизни, она всегда поднималась и шла дальше, рано или поздно добиваясь результата. Она не привыкла сдаваться, не сдалась она и тогда, когда могильный холод сковал ее сердце в тот момент, когда издыхающая Удриста Пина направил всю свою силу на одно лишь действие, на Марихра. После того, как джедаи обосновались на Ассусе, в попытке систематизировать все знания, что удалось вывести с Тайтана, они начали давать различным явлениям и способностям свои особенные названия, сведенные в общую категорию «способности силы». Это было довольно удобно и упрощало как понимание их сути, так и обучение их применению. Одной из таких техник было Марихра, мощное воздействие, позволявшее приостанавливать биологические функции, включая дыхание и сердцебиение. Первоначально ее использовали только врачи на своих пациентах, в тех тяжелых случаях, когда речь шла о минутах и секундах. Гораздо сложнее было применять ее на себе. Требовалась высокая концентрация и внимание, а также понимание всех аспектов собственного тела. И уж что было непреложно, так это то, что Марихра запрещалось использовать как оружие. Были и куда более простые виды убийства. Однако Марихра был одним из самых действенных. И именно его применили против нее джедаи, когда поняли, что поединок проигран. Какие же лицемеры! Но она выжила, поборола Марихра, пусть и провела достаточно много времени в исцеляющем сне, дарованном темной стороной. Почему долго? Хотя ее разум все еще был как в тумане, Ардин не могла не отметить, что форма одеяний джедаев изменилась. Да, какая ирония. Последним, кого она видела, был джедай. Джедай же оказался рядом с ней первым в тот момент, когда она очнулась. Довольно молодой, чуть старше ее, может быть, на год, не более. Но молодость его была обманчива, словно внешняя маска. Внутренне же, он был намного старше. Чувствовалось, что он многое повидал за свою жизнь, многое перенес. А еще, в нем ощущались обе стороны силы. И Ашла, и Баган. Точно так же, как это было во всех обычных живых существах. Так же, как это должно было быть у всех одаренных. Но самое главное, его взгляд. Одновременно и твердый, и мягкий. Переполненный эмоциями, и безмятежно спокойный. Полыхающий силой и мудростью, знанием. Такого взгляда не было даже у Ксиндора. Хотя этот джедай и не похож на него, что-то общее между ними проскальзывает. То есть ты, та самая Ардин Лин, из легионов Литтау, стальная рука Половы, переспросил человек, удивленно подняв брови. Ты прав, ей было немного трудно понимать человека, но к счастью не настолько, чтобы смысл слов ускальзывал от нее. Тогда у меня для тебя плохие новости. Ты очень долго проспала, очень. Какой сейчас год? Джедай открыл было рот, но после паузы закрыл его, и принялся что-то считать на пальцах, и уже после этого сообщил. Сейчас 36432 год от прибытия Тойеров. Невозможно, Ардин почувствовала, что начинает паниковать. Ты что, не могло пройти столько времени? Боюсь, это так. Ты проспала 24500 лет, Ардин Лин. Времена первого раскола уже давно стали легендами. Молодая женщина непроизвольно вздрогнула. Первого раскола, то есть, ты хочешь сказать, были еще, однако джедай не обратил на ее вопрос никакого внимания. Вместо этого он встал, и сняв с плеч песчаного цвета плащ, накинул его на ее плечи. Пожалуй, сейчас не время разговоров. Тебе нужно к доктору, все же такой долгий сон. Нет, Ардин схватила его за руку. Я в полном порядке, и я хочу знать, что произошло. Ну раз так, джедай вновь опустился на пол, то это место все равно не подходит для такого долгого разговора. Но если кратко, после того, как ты погрузилась в сон, оставшиеся ваши последователи отступили, но только лишь для того, чтобы вернуться и отомстить, ну и захватить власть. Они полностью отринули светлую сторону, назвав джедаев заклятыми врагами. Война длилась, кажется, сотню лет. Они проиграли, ибо за джедаями стояла вся мощь зарождающейся республики, которую джедаи взялись защищать и оберегать. Нет, что же они наделали? Лин уронила голову на колени. По щекам покатились предательские слезы. Мы не за это боролись. Мы ведь просто хотели, чтобы джедаи не отвергали темную сторону. Да, Ашла более созидательно, а Баган склонен к разрушению, но каждый инструмент следует использовать для своего дела. Целитель может излечить рану как используя свои силы, так и забрав жизнь врага. Важно ли средство, если раненый будет жить, но сосредоточение на одном лишь аспекте силы – непозволительное преступление. Да, на Тайтане соблюдение баланса было жизненно необходимым, но ведь они были уже не на этой планете. Ну до нас дошло не так много фактов о тех временах. А, да, что там было дальше? Остатки проигравших были изгнаны, скитались по галактике долгие тысячи лет. Они были забыты. Орден рос и развивался вместе с республикой, но проблема темной стороны осталась. В итоге, новые отступники, появившиеся после одного из сложных периодов в истории, названный Пиузда, обосновались на Карибане и объявили себя ситхами. С тех пор прошло 7000 лет, и все эти годы шло противостояние между ситхами и джедаями. Множество раз начинались кровопролитные войны. Джедаи одерживали верх, но ситхи возрождались, раз за разом. Их империи были могущественны, и иногда почти ставили республику и орден на колени. Один раз даже почти уничтожили и то, и другое. Но все же, джедаи побеждали, однако каждая победа давалась нелегко. И каждый раз орден менялся. Последний крупный виток противостояния случился 1000 лет назад. Казалось, ситхи были уничтожены навсегда. Однако они вернулись. И сейчас идет новая война. От таких шокирующих новостей Ардин стало дурно. Она не могла себе представить, что их борьба может вылиться в такое. Я должна все исправить. Она дернулась, порываясь встать, но руки джедая удержали ее. Мне нужно идти. Я должна. Вот, джедай выругался и крепче сжал ее в объятиях. Ты головой вообще думаешь, «Куда ты собралась идти, да еще и в таком состоянии?» Но Ардин лишь сильнее забилась в судорожных попытках вырваться из его рук. Краем сознания она уловила бормотание джедая. «А почему бы и нет?» После чего ее грубо прижали к полу. А затем, она почувствовала, как на ее шее оказалось что-то. Лин поняла, что успокаивается. Нет, все ее эмоции и переживания остались, но больше не рвались наружу. Теперь она могла их контролировать. В тот же миг джедай отпустил ее. Сев, женщина провела ладонью по своему телу и обнаружила небольшой медальон, выполненный в форме крестика. Такой знакомый материал и ощущение. Откуда? Откуда у тебя камень сошли? Что? Джедай явно был удивлен. Я говорю, откуда это у тебя? Такие медальоны были редкостью даже в наши времена. Камни ашлы пропитаны светлой стороной силы, а потому помогают сохранять спокойствие, позволяют держать под контролем свои мысли и эмоции, закрываться от внешнего мира, сосредотачиваясь на себе. Но долго носить такой медальон нельзя, ибо без эмоций очень сложно существовать. И потом можно очень сильно сорваться. Даже не все мастера решались использовать такие медальоны на длительный период времени. Да, я что-то не заметил ничего такого, да и никто мне не говорил. Хм, интересно, а знали ли это, и почему, кто? Джедай почесал затылок и, улыбнувшись, рассмеялся. Ну, знаешь, не парься, короче, это мои проблемы. Ардин еще раз оглядела молодого человека. Почему ты помогаешь мне? То есть, я хочу сказать, я для джедаев враг. Не знаю, тот огорошил ее своим ответом, без понятия, если честно. Может, у меня увлечение такое, всяких чудиков подбирать, да и есть у меня некоторые разногласия с советом. Чудиков? Советом? Кажется, медальон тебе помог, но вот соображаешь ты еще туго, еще порываешься бежать в неизвестность. Не знаю, в тон джедаю ответила Ардин, я ничего не знаю. Я даже не знаю, где я сейчас, и уж тем более, куда мне идти. Тогда, думаю, тебе нужно время, чтобы отдохнуть и освоиться. Потом будешь думать, что тебе делать. Хотя я не представляю, что ты сможешь изменить. Боюсь, если ты не откажешься от своих убеждений, а ты ведь не откажешься, то джедаи тебя. Нет, вряд ли они тебя убьют, но вот заточить в тюрьму или отрезать от силы могут. Ситхи, боюсь, тут вариант погибнуть намного вероятнее. Впрочем, они могут и заставить тебя служить им. Они могут быть очень убедительны. А что ты? Прервала его Лин. Я особый случай. У меня есть свои мотивы поступать так, как я поступаю, даже если для других это может выглядеть странно. Как тебя зовут? О, прошу прощения. Мастер-джедай Микари Викт, старший генерал-джедай Великой Армии Республики. В данный момент находящаяся под моим командованием системная армия Мерн-13 ведет штурм Майгита, одной из важнейших планет межгалактического банковского клана, входящего в состав Конфедерации независимых систем, с которой республика сейчас воюет. Кажется, из всего, что я сказал, ты поняла только мое имя. Ты прав. Кажется, мир сильно изменился. Ардин тяжело вздохнула, и мне действительно нужна помощь. Тогда, нам пора. Тебя нашли на корабле каких-то отщепенцев, и, заподозрив их в контрабанде, заинтересовались странным грузом. Я прибыл проверить, что это, но нам уже пора обратно. Тут джедай неожиданно что-то подхватил с пола, а затем поднял ее. Ардин от неожиданности схватила его за шею и обнаружила, что левое плечо Викта как-то странно ощущается. Скосив взгляд на руку, она тихо охнула. Она была неживая. Протез, что с тобой случилось, если целители не смогли восстановить твою руку? И вообще, почему ты меня на руках несешь? Запоздало возмутилась женщина. Я и сама могу идти. Ну, я все же считаю, что тебе пока не следует напрягаться. А насчет руки, это долгая история, но ты расскажешь ее мне, обязательно. Тут они, пройдя по коридору, вышли в другой корабль. Это было понятно по оформлению, наверное. Рядом со шлюзом замерли гуманоиды, в белой броне, с каким-то стрелковым оружием наперевес. Вряд ли это бластеры или лазеры, очень уж маленькие. Лин видела оружие обычных солдат, большие такие полуметровые трубы сантиметров 10-15 в диаметре, соединенные толстым кабелем с заплечным элементом питания. Их лица скрывали шлемы, но у женщины образовалось ощущение, что они родственники. «Сэр», навстречу им шагнул офицер в необычного покроя одежде. «Вольно, лейтенант, груз осмотрен, ничего опасного там нет, этой женщине нужна помощь, так что мне нужно отвезти ее на флагман». Кажется, мир действительно изменился. Асока вбежала в ангар в тот момент, когда челнок учителя только-только заходил на посадку. Защитные створки еще сдвигались в сторону. Нетерпеливо ковыряя носком сапога покрытие пола, девочка ждала, когда же наконец летательный аппарат влетит внутрь, и она сможет увидеть учителя и задать вопросы. Попросту говоря, ее раздирало от любопытства. Около часа назад она ощутила тревогу за учителя, которая, правда, быстро исчезла. Все же, она решила поговорить с ним через их связь, но джедай отделался общими фразами, заявив, что все путем. Для проформы она связалась с дежурным и узнала, что Викт, как оказывается, умотал осматривать какой-то подозрительный корабль контрабандистов. И это без нее. Заинтригованная Тагрута не нашла ничего лучше, чем начать медитацию и попытаться понять, что происходит с учителем. Однако это не принесло облегчения, а лишь добавило вопросов. Да, она почувствовала его, но рядом с ним был кто-то еще, кто-то одаренный, кто-то неуловимо похожий на джедая, но в то же время другой, более темный. Но вскоре все это затерялось в эмоциях учителя, неожиданно нахлынувших на нее с куда большей силой, чем прежде. Примерно так же было в первые дни после установления усилы. А вот незнакомца она перестала ощущать. Наконец, челнок залетел в ангар и начал открывать аппарель. Асока шагнула вперед и замерла, отчетливо ощущая, как ее челюсть падает вниз, а внутри закипает океан эмоций, главное из которых было негодование. Учитель, вышедший из пассажирского отсека челнока, нес на руках молодую женщину. Молодую, привлекательную женщину, беззастенчиво обхватившую его за шею, да еще и спящую к тому же, и одетую в плащ учителя. Что о, учитель, что это вообще такое? От возмущения девочка начала махать руками, одновременно тыкая пальцем в учителя. А, Асока, учитель удивленно огляделся, словно бы не ожидал увидеть ее здесь. Час поздний, так что ты тут делаешь? Как что? Я, понимаешь, беспокоюсь о нем, а тут это что вообще такое? Для убедительности она вновь ткнула пальцем в женщину. Человек как-то озадаченно огляделся, а потом посмотрел на свою ношу. А, это Лин. Лин, кто такая эта Лин? Почему вы зовете ее по имени? И почему она у вас на руках и в вашем плаще? Асока, не кричи так, разбудишь. Да, это Лин. У нее проблемы, а я помогаю. Она была на том корабле контрабандистов. Что с ней случилось? Асока сбавила обороты, начиная понимать, что выглядит сейчас очень глупо. Сложная история, но сейчас главнее доставить ее к врачам, а так как ей некуда идти, и у нее никого нет, некоторое время она пробудет у нас. Джедай направился к выходу из ангара. Тагрута, чуть помедлив, догнала его и пристроилась рядышком. Учитель, что, а не проще было носилки вызвать? Язвительно поинтересовалась Асока. Ну, это не такой тяжелый случай, я вижу, пробурчала девочка, окидывая взглядом фигуру спящей женщины. Конечно, она легкая. Вон, плащ учителя мешком на ней висит. Значит, она довольно стройная. И ее босые ноги, выглядывающие из-под плаща, очень красивые. Хат, о чем я вообще сейчас думаю, Асока? А, девочка невольно дернулась, выныривая из своих мыслей и пытаясь скрыть свое смущение. Можно тебя попросить? Учитель остановился на перекрестке двух коридоров и огляделся. Что? Асока мигом поняла, что учитель высматривает, нет ли рядом посторонних. Такое поведение было для него не совсем типичным. Не распространяйся о том, что она одаренная, и бед предупреди, пожалуйста. Асока на минуту задумалась. Ситуация была крайне странной, да и учитель редко ее о чем-то просит, если дело не касается учебы или войны. Хорошо, но зачем вам это? Учитель вздохнул и пробормотал. Скажем так, она не совсем джедай, но и не ситх. А это как? Я же говорю, все сложно. За окном аэроспидера проносились самые обычные виды Корусанта. Но вряд ли бы пассажиры, сидящие сейчас в его роскошных креслах, заметили бы, если эти унылые урбанистические конструкции сменились панорамами какого-нибудь курорта на нетронутой цивилизацией планете, или даже джунглями Кашиика. Официально сенатор Бейл Органа вместе с сенаторами Монматма и Гармом Белым и Блисом провожали еще двух сенаторов, Миену Тиллс и Тундру Дамия, в космопорт, откуда они должны были отбыть на Дак. Но при пристальном рассмотрении можно было заметить, что маршрут спидера построен так, чтобы как можно больше затянуть время полета, а ведь от Сената можно было пролететь до галактического космопорта буквально по прямой. Однако пассажирам было нужно как раз время, чтобы без проблем поговорить. Иблис, откинувшись на спинку дивана, поинтересовался у сидящего напротив органы. «Все это интересно, Бейл, но почему с нами нет Амидалы? Мне казалось, она одна из идейных вдохновителей нашего». «Все так, но, пожалуй, ей не стоит знать всего», — ответил альдеранец. «Это важно как для ее безопасности, так и, не скрою, для эффективности нашей деятельности. Она иногда сильно сомневается, но в итоге действует решительно». «Пожалуй, ты прав», — ответил карелианец. «Тогда поговорим о деле. Как ваши успехи, Гарм?» — осведомилась Монматма. «Лучше, чем можно было ожидать. В отделе перспективных разработок Карелианской инженерной корпорации уже несколько месяцев разрабатывают перспективные модели кораблей на основе полученного военного опыта». Иблис вытащил из кармана инфокристалл и вставил в переносной проектор. Над ладонью человека появилось изображение корабля, характерного для Карелии внешнего вида. Массивная задняя часть, хорошо выраженные блоки корпуса, молотоголовая носовая надстройка. Итак, вот он, ЗД-9300, карелианский звездный разрушитель. 800 метров длины, гипердвигатель класса 0.75, экипаж 6000 человек, десант, 150 пехотинцев. Вооружение, 36 турболазерных батарей по 2 орудия, 30 счетверенных лазерных пушек в турелях, 16 тяжелых ионных пушек. Правда, все турболазеры средние, но это все, что у нас есть. Кристаллы, пригодные для тяжелых турболазеров, зарезервированы для отправки на Куат. К тому же, конструкторы смогли вместить в него только 2 эскадрильи истребителей и 3 шаттла. В линейном бою это не так важно, но все равно, ему нужно будет сопровождение из 2-3 корветов или фрегатов для защиты от авиации в другие моменты. И во сколько он нам обойдется? 50 миллионов. Однако мы сможем начать их массовое производство не раньше, чем через 3 месяца. Чуть дешевле, чем разрушитель типа «Охотник», констатировал Бейл, с одной стороны уступает в огневой мощи, но, судя по параметрам, превосходит в броне. Иного от вас и не ожидалось, Гарм. Лезть в данном случае неуместно, органа, сухо ответил Иблис. Что касается остального, то мы наращиваем производство корветов и фрегатов всех марок. Часть из них предназначена для тайной передачи участникам Альянса. Это отличные новости, заключила Монматма. Надеюсь, наши друзья с Дака вернутся с хорошими новостями. Монкаламари и Куаринка переглянулись, после чего Тиллс сообщила. Монкаламари начали переоборудование 56 пассажирских лайнеров в боевые крейсеры на верфях Монткала. На большую огневую мощь рассчитывать не стоит, но это лучше, чем ничего. Однако они смогут нести много наших истребителей, выпуск которых уже давно идет не только на Даке, а по всему сектору. Осталось только нарастить темпы производства. Однако о производстве боевых кораблей пока речи не идет. Да, у нас есть фрегаты МЦ-15, но они уже давно устарели. Требуются новые корабли, но на их разработку нужно время. К тому же вы и сами понимаете, что для управления такими кораблями требуются монкаламари. Другим расам затруднительно управляться с нашими органами управления. Вот как, Бейл был чуть разочарован, но постарался не подать вида, однако, как вы и сказали, нам пригодится любая помощь. И да, что насчет куаренов. К сожалению, все наши верфи сейчас оказались под контролем КНС, и мы не можем выпускать ничего крупнее корвета, но и для них у нас недостаточно оснащения и материалов, ответила Дармея. Более точную информацию мы сможем сообщить только после того, как переговорим с лидерами куаренов и Монкаламари. Мы понимаем ваши трудности. Монматма заботливо улыбнулась. Однако освобождение ваших планет пока что зависит от продвижения армии республики. Взятие Филуции могло бы значительно в этом помочь, но, как вы знаете, джедаи потерпели там поражение, а одного Салукимая недостаточно. Тем более, планета сейчас по факту находится в тылах сепаратистов и малопригодна как плацдарм для дальнейшего продвижения. Будем надеяться, что вскоре все изменится. Куаринка посмотрела в окно. Кажется, мы прибываем к космопорту. Дипабиллаба потерла переносицу. Ее возвращение в совет прошло довольно буднично и непритязательно, и добавило массу головной боли от вывалившейся на нее информации. Судя по виду еще одного нового члена совета, Стас Салли, она тоже была шокирована. Когда магистрша Акти закончила свой длинный монолог, Челоктанка решительно взяла слово, понимая, что ей нужны объяснения. «Так, стоп», — Дипа воздела руки. «Я правильно вас понимаю, Дуку и есть тот самый Тиранус, якобы ситх и ученик Сидиуса?» который организовал вторжение Торговой Федерации на Набу 10 лет назад, прежнего ученика которого сразил Оби-Ван, и который стоит за конфедерацией. Вы серьезно? Гранд-магистр Йода уставился в пол, видел собственными глазами я, чем он стал, и поверить не могу в это. Записи, в кресле Ганрия найденные, подтверждают это. Но как Дуку смог отыскать Сидиуса? Или это было наоборот? Не можем мы знать этого, но принял Дуку Сидиуса, как наставника. Могло ли это стать причиной, по которой Дуку покинул орден? Возможно. Но мощь темной стороны даже самое стойкое сердце совратить может. Женщина откинулась на спинку своего кресла, пытаясь осмыслить услышанное. Учитель Йода, это Сайфодиас дал заказ на армию клонов? Спросила Стас Саллия. Йода кивнул. Связался он с Каминаанами. Не поставив вас в известность, изумилась та, он же был всего лишь мастером. Не поставив, да, но существует запись о том, что в контакт он вступил. Вы расспрашивали Каминаан, учитель, скрытными они были сперва, когда на Камина я прибыл. Лишь то, что тебе рассказали уже, я услышал, что Сайфодиас заказ сделал, что Тиранус донора для клонов предоставил, что клоны эти, для республики. Ни Сайфодиаса, ни Тирануса не видели Каминаане. Но после того, как подверглась нападению Камина, больше узнал я от Тону и Касай, об оплате, от Сайфодиаса, от Тирануса. Мог ли Сайфодиас быть заодно с Тиранусом, или он действительно что-то знал, предвидел ли он эту войну, или был лишь пешкой в задумке ситхов? Узнать этого не сможем мы, гадать остается. Умер Сайфодиас, до того, как Джанго Фетт на Камина прибыл. Его убили, Йода сжал свою трость. Предположение у меня есть, не более. Убийство Дуку совершил. Затем стер он Камина из архивов джедаев. Доказательство вмешательства в архивы мастер Джокастаню обнаружила. Доказательство того, что Дуку сделал, хотя хорошо спрятано оно было. И что мы собираемся со всем этим делать? Поинтересовалась у гранд-мастера Дипа, но ответил ей Мейс Винду. Ничего, как это? Вот так, эта информация, слишком опасная, чтобы обнародовать ее. Все сказанное должно остаться в этом зале, иначе я даже не берусь предсказывать, к чему может привести то, что обо всем этом узнают в Сенате и в народе. Граждане республики, их мнение о нас серьезно пошатнулось. Да, мы начали понемногу выправлять ситуацию, но все может рухнуть в один момент, и все же здешние виды довольно красивые. Мит Траунрауда отвернулся от окна своего нового кабинета, находящегося в главном здании военной базы на Цинтаксе-2. Эта луна располагалась рядом со столичной планетой Корусант, будучи второй по счету из пяти его лун, и самая безжизненная, только лишь голый камень и отсутствие атмосферы. Но порой, под определенным углом падения солнечных лучей поверхности скрылось тысячу разноцветных огоньков. Этого нельзя было увидеть откуда-либо еще, кроме как с поверхности луны, и его кабинет был почти что идеальным местом для наблюдения. Его перевод был довольно неожиданным, но подсознательно Чист ожидал чего-то подобного. Уверенности добавил генерал Викт, успевший шепнуть на прощание. «Кажется, вами заинтересовался наш общий друг, и теперь новоявленный гранд-капитан Траун мог сказать, что джедай был прав. Несколько дней назад, когда он только прибыл к новому месту службы, к нему на терминал поступил необычный звонок. Перед Чистом появилась фигура гуманоида, закутанного в плащ, чей капюшон скрывал его лицо. Лишь подбородок и краешек губ были видны, но не более. Очень знакомая фигура. Приветствую вас, Дарт Сидиус. Я все ждал, когда же вы со мной свяжетесь. Вам не откажешь в проницательности, гранд-капитан. Ваше появление оказалось для меня сюрпризом. Приятным, к слову. Я хотел связаться с вами чуть позднее, когда обстоятельства будут более благоприятными. Кажется, от вашего внимания невозможно ускользнуть. Думаю, вы следите за многим и можете влиять на происходящее. Мой перевод на новое место службы – ваших рук дело, поинтересовался мужчина. Очень лестное замечание. И да, я заинтересован в нашем дальнейшем сотрудничестве. Вы неплохо проявили себя при нашем первом знакомстве, и я надеюсь, что за это время вы не растеряли своих талантов. Такой разумный, как вы, может мне очень пригодиться. Меня интересует, в чем будет моя выгода. Траун отвернулся к окну. Зачем мне выполнять ваши поручения? Потому что только я могу помочь вам обрести то, что желанно вами больше всего. Чиз вздрогнул и вновь посмотрел на фигуру в плаще. Ваша гордость уязвлена, и вы жаждете отмщения. Вы хотите вернуться в ваши родные миры победителем, диктующим свою волю. Хотите доказать, что ваш путь – которому вы следовали все это время, правильный. Ведь не просто же так вы оказались здесь, в нашей части галактики, откуда он? Впрочем, и Викт это знал. Могут ли одаренные видеть то, что сокрыто от посторонних глаз? Раньше он рассмеялся бы от подобных мыслей, но не теперь, не после всего того, что узнал. И вы предлагаете мне свою помощь в этом, не просто помощь, содействие, реальную поддержку. Вы имеете такую власть, как мне кажется, Республика и джедаи уже скоро канут в небытие, их дни сочтены, и вскоре наступит новый порядок. Мой ученик уничтожит джедаев, а Республика будет реформирована в Империю. Что ж, возможно, он слишком самоуверен, но это не значит, что я не могу воспользоваться его помощью и извлечь из нашего сотрудничества выгоду, в прямом смысле этого слова. А там, кто знает, как повернется дело, ответьте только на один вопрос. Вся эта война, ваших рук дело, вы стоите за обеими сторонами конфликта? Да, тогда, я принимаю вашу помощь. Траун чуть склонил голову. Сэр, в кабинет заглянул молодой лейтенант. Грузовики с материалами для возведения планетарных баз прибыли в ангары номер 6 и 7. Превосходно. Распорядитесь, чтобы они были распределены между десантными кораблями по двойной норме согласно расписанию. Мы отбываем к императрице Тета завтра в 15:00. К этому времени все приготовления должны быть завершены, лейтенант Дарнеллис. Войдя в каюту, я доплелся до кровати, куда и рухнул, плашмя и с размаху. Денек выдался так себе, и полностью меня вымотал. Сначала я полночи провозился с Ардин. Та еще находочка, скажу я вам. Степень моего удивления была безгранична, так что действовал я не совсем осмысленно. Все же персона в своем роде легендарная. Однако, сделанного не воротишь, и пришлось выполнять обещание. После разговора с Асокой я таки доставил Лин в медпункт, где ее осмотрел дроид-врач, обколол прививками и посоветовал умеренные нагрузки да и пару дней постельного режима вкупе с усиленным питанием. Женщина в этот момент с каким-то детским восторгом оглядывалась по сторонам. Ну да, в ее время всех этих штук и в помине не было. После чего я проводил ее до каюты, расположенной рядом с моей, и, подумав, снабдил датападом и инфокристаллами с информацией. Лин клятвенно пообещала не выходить, лежать и кушать, и тут же уткнулась в экран. Кажется, ее ждет много интересного, ну, и разочаровывающего тоже. Так что в каюту я вернулся далеко за полночь. Но даже легкая усталость не смогла полностью вытеснить из моих мыслей момент о том медальоне. Знал Палпатин о всех его свойствах или не знал? И если знал, то почему не сказал? Или он не был со мной честен? Хотя, глупый вопрос. Но все же, чего он хотел этим добиться? И что мне теперь делать? Вопросы, вопросы, и так мало ответов. Решив, что утро вечера мудрее, я завалился спать, а утром прилетела Ирис Морнингстар. Прибытие было обставлено с помпой. Личный лайнер певицы прибыл с эскортом из дюжины фрегатов и пары охотников. Ну нифига себе, как корабли на боевую операцию выделить, так резервов нет, а как понты построить, так пожалуйста. Да и сам кораблик типа Стри был не из дешевых, почти 1500 метров в длину, а по цене, наверняка за пару крейсеров перевалит. Едва корабли вышли из гипера, Морнингстар отправилась на мой флагман вместе с кучей разумных из ее окружения и отрядом из агитационного бюро ВАР. Да, как оказалось, есть и такое. Естественно, я встречал ее в ангаре. Ученицы тоже были там, как организаторы всего действа. И поначалу я подумал, как же хорошо, что я спихнул на них всю эту билиберду. Как же я ошибался. На самом деле, все оказалось плохо. Если б я знал, во что выльется самодеятельность Асеки и Бет, то взял бы все это в свои руки. Однако, что сделано, то сделано. И теперь мне предстояло пройти все круги ада. Эти девчонки, певица оказалась 22-летней, быстро спелись и взяли меня в оборот. Для начала, фотосессия вместе с певицей, если так можно назвать съемку на голокамеры. Повернитесь сюда, чуть левее подбородок вверх наденьте этот плащик. Вся эта круговерть гримеров, костюмеров и постоянных вспышек малость меня ошарашили, так что на какой-то миг я выпал из реальности. Когда же я пришел в себя, то обнаружил, что с этакой показной линцой восседаю на боковой панели сит-прототипа, а Морнингстар, одетая в вариацию флотской формы мини, мини-сапожки, мини-топик, мини-юбка и обычная фуражка, восседает у меня на коленях и чуть касается своими губами моей щеки. Фотографы заходятся в экстазе, бесперебойно щелкая своими камерами, а на заднем плане ржет Асака. Не спорю, на каком-нибудь агитационном плакате это будет смотреться очень здорово, но не со мной же в главной роли. Естественно, я затаил мстью и проникся глубоким неуважением к певице, которая буквально висла на мне, сообщив, что она, моя фанатка, дожил. И ладно бы она восхищалась мной по-тихому, так нет, одна ее болтовня чего стоит. За несколько минут она вывалила на меня гору информации, а я и мог, что только любезно улыбаться, благодаря силу за джедайский покерфейс. Потом начался концерт, прямо в главном ангаре корабля, который, как оказывается, может вместить почти 10 тысяч человек, всю команду Дерзкого, за исключением бедолаг дежурных, да некоторое количество гостей из других кораблей, в основном офицеров. И тут нельзя было не признать, что голос у нее что надо. Как она гордо сообщила, все тексты и музыку она сочиняет сама, и даже написала несколько десятков сценариев для оперы, часть из которых имела успех даже в галактической опере. Да, болтать это Ирис любит. Я люблю тебя, принц огня. Так восторженно, так маняще. Ты зовешь меня. Из глухой, полуночной чащи. Хоть в ней сны золотых цветов и рассказы подруг приветных, но ты знаешь так много слов. Слов любовных и беззаветных. Так давно я ищу тебя. И ко мне ты стремишься тоже. Золотая звезда, любя, из лучей нам постелит ложе. Ты возьмешь в объятия меня, и тебя, тебя обниму я. Я люблю тебя, принц огня. Я хочу и жду поцелуя. Сразу после концерта Morningstar умотала на следующий, а потом на еще один, уже на планете, а потом еще один, уже в другом городе. И мне, хат всех задери, пришлось ее сопровождать. Правда, я немного отвел душу, под шумок надавав одной наглой тагрути шутливых подзатыльников под одобрительные кивки бед, но, весь день пролетел как один миг, а под конец был званый ужин, на котором я тоже должен был присутствовать. И эта проклятая певичка весь вечер мне усиленно подмигивала. Но я с каким-то мстительным удовлетворением проигнорировал все ее потуги, весь вечер проболтав с Ренауном. Он один не развесил слюнки на певичку, и я-то знаю, почему. А вот все остальные глаз от Ирис не отрывали, даже женщины-офицеры Асака, что уже ни в какие ворота не лезет. А, ну еще бед было фиолетово, но она, можно сказать, и не в счет. И что они в ней нашли? Да, личико красивое, и фигурка что надо, но больно уж характер. Бее, слишком много ми-ми-ми, как говорил один мой знакомый. Но, хат, как же все это меня вымотало. Спать, спать, спать. Это здание никак не выделялось среди городского пейзажа. Вокруг хватало и более вычурных зданий, архитекторы старались вовсю. Это же самое обычное строение, с цилиндрическим шпилем на крыше, вершину которого венчало строение, отдаленно напоминающее полураскрывшийся цветок, четыре лепестка которого были отогнуты вниз, а еще четыре представляли собой посадочные площадки для аэроспидеров и небольших челноков. Сам бутон был неправильный, граненой формы, с множеством антенн на крыше. И хотя высота его была всего лишь в половину от самого высокого здания Корусанта, храма джедаев, построено оно было на самом краю галактического города, в районе с более скромными по размерам зданиями, примыкавшим к бывшим заводским районам, и потому возносилось над всеми ними на значительную высоту.